Яна Гущина. Повелители теней. Как стать драконом? Читает Бланш. Глава первая. Мрачная комната, озаряемая светом двух тусклых ламп, хранила в себе опасность. Секунду назад мы с Ликой ворвались сюда, и я успела обездвижить одного вампира. «Кейт, прикрой меня!» – раздался крик Лики. Только что я вонзила кол в сердце вампира и должна была прикончить его. Но безопасность Лики важнее всего. Она ринулась за убегающим вампиром. Я высунулась из укрытия и разрядила арбалет в кровососа. Болт просвистел мимо моей напарницы и раздробил дверной косяк. Вампир успел укрыться за выступом и выругался. Он понял, что через пару минут мы с ним покончим, и решился на побег. На миг, высунув голову, оценил ситуацию. Бросился к выходу. Лика метнула в него нож. Другой, третий. Ни один не достиг цели. Я снова выстрелила из арбалета и поразила беглеца в плечо. Он вскрикнул, сделал по инерции еще шаг и рухнул на колени. Ухватился рукой за торчащий из его тела арбалетный болт и с грохотом свалился на пол, ударившись лицом о доски. Есть! Я сделала победоносный жест рукой, сжатый в кулак. «В соседней комнате еще девка!» – напомнила Лика. Жестом я велела ей пойти вперед. Лика кивнула. Крадучись, двинулась к закрытой двери и замерла возле нее. И я встала с другой стороны. Отступив на шаг, я зарядила арбалет разрывным снарядом. «У вас есть шанс сдаться!» – выкрикнула я, зная, что у спрятавшейся вампирши отменный слух, и она обязательно услышит. «Нам не хочется убивать вас, но если не сдадитесь, мы будем вынуждены!» Я не договорила. Дверь с треском разлетелась, и из нее выскочила всклокоченная девушка. Но мы были готовы к неожиданностям. Лика метнула в нее серебряный нож, смоченный в сыворотке Церебра. Девушка вскрикнула, скинула руки и рухнула. Церебра обездвижила ее минут на 10-15. За это время нам надо успеть разобраться с двумя мужчинами-вампирами. Их приговорили к смертной казни за нападение на людей. Но они сумели бежать. Но от нас далеко не сбежишь. Охотники на вампиров всегда на чеку. Лика подошла к девушке и, ухватив за волосы, грубо развернула лицом к себе. «Красотка!» – констатировала она. «Прямо жаль убивать!» «Так и не надо!» Я подошла к ней. «Нас правило уничтожить беглых!» Я кивнула на распростертые тела мужчин. «А ее доставим в гильдию для разбирательства!» «Как скажешь!» – разочарованно протянула Лика. Чем больше преступников на свободе, тем больше нам хлопот. Так что лично я жажду расправляться с ними на месте. И если не будет преступников, у нас не будет работы, заметила я. Девчонка не была замечена в чем-то противозаконном. Так что не наше с тобой дело лишать ее жизни. Я опустилась на колено, достала наручники из сверхпрочного металла. Иглы, идущие по внутренней стороне наручников, были пропитаны Церебро. Это сделает девушку податливой. Привычным движением я надела на ее тонкие запястья браслеты. «Поторопимся, Лика!» Я встала и подошла к вампиру. А то Церебро перестанет действовать и снова придется гоняться за этим отребьем. Не любила я обезглавливать вампиров. Но это был один из верных способов убить их. Еще они замечательно подыхали в лучах дневного света. Но сейчас была ночь. «Может, отволочем их в участок?» проворчала Лика, доставая здоровенный тесак. Видимо, желание убивать у нее поубавилось. «Нет», – и я покачала головой. «Мы не дотянем троих вампиров. Этот пошевеливается, значит, Церебро начинает ослабевать. А ведь мы только что обездвижили гада. Значит, он один из древних. На них сыворотка плохо действует. Стоит ему оклематься, как применит магию, и мы с тобой станем следующими его жертвами». Мои слова возымели свое действие. Лика наклонилась, ухватила вампира за волосы и твердой рукой отсекла голову, откинула ее в угол и пнула тело. «Так тебе и надо, гад!» – прошипела она сквозь зубы. «Не надо думать, что люди не могут постоять за себя!» Я удовлетворенно кивнула. «Вот уж точно! С преступниками церемониться не стоит!» Лика подошла ко второму вампиру и отсекла ему голову. А ведь минуту назад хотела помиловать всех. Вошла во вкус. За убитых хорошо заплатят. Она уже подсчитывала доход. за девчонку меньше. Но из мелочей складываются приличные суммы». Она подмигнула мне. «За каждого убитого платили достойно, а за задержанного в половину меньше. Мы с Ликой работали в паре и полученные деньги делили пополам. Во времена кровавой луны, когда вампиры вышли из тени и стали без разбора убивать людей, сэр Словик Грант организовал гильдию охотников, вложил в нее все свои деньги, нанял людей, готовых убивать кровососов. Среди охотников не было случайных людей. У каждого было свое горе, причиной которого стали вампиры. Гильдия распустила свои щупальца под центральной частью Нью-Идена, и только охотники знали тайные входы в нее. Мы с Ликой вместе учились в школе, но поступлению в университет предпочли стать охотницами. Опытные братья по оружию обучили нас всему, что умеют сами, и теперь мы хладнокровно отрезали головы кровососам. Собаки – собачья смерть. Я всей душой ненавидела этих тварей. Они убили моих родителей, когда мне было 10 лет. И живя в детдоме, я мечтала поскорее вырасти и отомстить. Вампирша пошевелилась, попыталась сесть. Я ухватила ее за шиворот и резким движением поставила на ноги. Она удивленно уставилась на меня. «Шевели ногами!» Я подпихнула ее к двери. «О, Клим!» Она увидела голову Клима, и на глаза навернулись слезы. «Вы обе пожалеете об этом! Вы будете молить меня о пощаде!» «Угрожаешь?» Гаркнула я, скрипнув зубами. «Радуйся, что твоя голова не лежит рядом с головой твоего красавца!» Она яростно сверкнула глазами. Оставалось надеяться, что ей дадут какой-то внушительный срок. Но если отпустят, вампирша захочет отомстить нам. Впрочем, пусть занимает очередь. Желающих прикончить нас было много. Лика вооружилась арбалетом, направив его на задержанную. Вампиры обладали немыслимой физической силой, гипнозом и магией, так что с ними нужен глаз да глаз. Стоит ослабить бдительность, как прикончат. Впрочем, в большей своей массе вампиры не настолько были враждебны по отношению к людям, как я считала. Они заметно адаптировались к миру людей за 25 лет со времен Кровавой Луны. То были жуткие времена. Многие из числа жертв тоже стали вампирами. Но чистокровные вампиры, породив объедки, так и не пустили их в свое общество. Социальное положение случайно появившихся кровососов было незавидным. Кто-то стал изгоем. Кому-то повезло пристроиться в один из 9 кланов чистокровных. Вампиры были среди нас. Их положение в обществе было легальным. Они прекрасно ладили с людьми. Но для меня не было хороших вампиров. Я считала их одинаково опасными. И желание прикончить их было смыслом моей жизни. Будь моя воля, я бы распылила церебра над Нью-Иденом и без разбора резала головы всем, на кого подействовала сыворотка. Но я следовала кодексу гильдии охотников, где в первом пункте сказано, если существо не повинно в смерти человека, на него не может открыться охота. Я была убеждена, что неповинных среди них нет, но презумпция невиновности ограждала их от моего меча. С трудом подавляя в себе желание покончить с вампирами, я жила с ними в одном мегаполисе. Обожала свою работу. Каждый день дарил мне надежду порешить того, кто убил моих родителей. Но ничего, когда-то я покончу с личным врагом. Эх, славная будет охота!